Глава вторая. Жизненный путь Агнитхры, сына Приявраты. Блаженный Шука сказал: «Итак, царство Приявраты поделили меж собою семеро его сыновей, каждому из которых достался один из семи земных островов. Срединный остров Джамбу перешел во владение старшему из братьев именем Агнитхра. Верный сословному уставу и закону веры, государь заботился о своих подданных точно о собственных чадах. Как и положено добродетельному царю, Агнитхра желал после земной жизни вознестись на небеса в обитель предков, где его ублажали бы щедрыми подношениями земные потомки. И дабы боги не спаслали ему праведного сына, государь отправился молиться небесным благодетелям в долину у подножия горы Мандары, где от начала времен предаются забавам прекрасной девы-небожительницы. Там, предложив богам природные дары, государь углубился в молитву. Ведая о желании Агнитхры, предводитель богов Брахма послал на землю из своих чертогов прекрасную обольстительницу Пурвачити. Обворожительная дева принялась прогуливаться среди живописных кущей, что окружали то место, где предавался покаянием государь. В густых зарослях дерев, увитых золотым вьюном, расхаживали влюбленные павлины и щебетали райские птахи. На кристальной глади озера среди розовых кувшинок исполняли свой любовный танец белоснежные лебеди. Едва касаясь земли, божественная Пурвачити приблизилась к царственному отшельнику. Заслышав звон ножных колокольчиков, Агнитхра украдкой приоткрыл глаза, и чувства его вновь устремились во внешнюю действительность, точно цветы навстречу утреннему солнцу. Словно пчела в весеннюю пору, юная прелестница наслаждалась цветочными запахами. Многих людей и богов обольщала уже она своими зовущими движениями, певучим голосом, вкрадчивым взглядом. Еще ни один муж, едва завидев ее, не мог уберечь своего сердца от молниеносной стрелы бога любви. Стоило ей вымолвить слово, как влюбленному казалось, что из уст девы в душу его струится медовый хмель. Пред девичьими очами, прекрасными, как лепестки лотоса, кружились опьяненные пчелы. Прелестница ускоряла шаг, и ее тяжелые косы, поясок на бедрах, круглые чаши грудей колыхались с ее поступью. Сраженный цветочную стрелой любви, юный царь обратился к деве с такими речами: «О чудное создание! Скажи, кто ты? Ведь ты не из тех мудрецов, что обретаются в этом лесу. Что делаешь среди отшельнических хижин? Что привело тебя сюда? Для кого держишь в руках своих два лука без тетивы? На каких охотишься зверей? Очи твои — две острые стрелы, оперенные лепестками лотоса. И хотя у стрел твоих нет древка, разят они без промаха, ибо острием им служит очарование твоих глаз. Найдется ли в свете воин, кто устоит пред твоим оружием? Кого ты выбрал себе в жертву, любезный охотник? Неужто меня? Земля плывет под ногами, разум мой помутился, рана сердечная кровоточит. Прошу, сжалься надо мною, не губи раба своего. Пчелы вьются у твоего чела, словно ученики вокруг премудрого наставника, и в гуле их слышно пение самой сокровенной веды. Подобно мудрецам, что упиваются благозвучными изречениями, пчелы лесные упиваются благоуханием, что источают цветы в твоих волосах. Любезный друг, пение твоих колокольчиков заглушает во мне все звуки мира. Точно райские птахи тетири, перекликиваются они, когда ты ступаешь по земле, едва касаясь ее стопами. Перехваченный золотым пояском, смуглый стан твой, будто ночное небо, пересеченное вереницей звезд. Округлые бедра твои колышутся, точно молодые цветы кадамба под порывами весеннего ветерка. А стан твой гибкий? Уже ли способен он унести две полных чаши, что выдаются на твоей груди? Два купола, прельстившие взор отшельника, два хмельных кубка, украшенные алою румяною. Где твое жилище, друг милый? Где я могу изъясниться с родичами твоими? Уже ли у всех дочерей твоего племени столь дивная грудь? Уже ли все девичьи уста здесь источают такие же медовые реки и сияют такой же солнечной улыбкою? Мысли мои путаются от твоих очертаний, члены не слушают моей воли. Какую пищу ты питаешь соки своего тела? Чем услаждаешь уста свои, от коих веет благоуханной прохладою? Быть может, ты Бог, которому я возносил сокровенную молитву? Лик твой — чистое озеро, в коем плещутся две золотые рыбки, что сережками дрожат в твоих ушах. А зубки — белоснежные лебеди, скользящие по тихой вожделенной глади, над которой пленительными роями развиваются черные кудри. О, ангельское создание! Мысли мои путаются от созерцания тебя, взор туманится, глаза мечутся вслед за мечом, что направляешь ты своею нежную, как лотос, ладонью. О, если бы видел Творец твои едва различимые воздушные одежды, твои черные кудри, что небрежно разметались по прелестному личику, он бы и то позабыл о своих зароках. Кто же тот счастливец, о милая, кому ты позволишь уложить твои кудри, пригладить твои одежды, что ветер сластолюбец пытается сбросить с тебя? Ужели солнцу и ветру ты будешь принадлежать вечно? Ужели земному мужчине не суждено никогда гладить сей нежный барх? Откуда у тебя эта неземная красота, что смущает ум отшельника и мешает хранить обет целомудрия? От кого научилась ты искусству обольщения? За какие подвиги, милый друг, ты удостоилась обладать столь прелестным обликом? Если Творец сознательно явил тебя моим очам, я готов принять сей чудный дар и хранить его бережно до конца дней своих. В самом деле, если боги возжелали нашего союза, я с радостью повинуюсь их воле. Без сомнений, союз наш устроен на небесах. Грудью своею ты пленила мой ум и приковала мой взор. Хочешь, я пойду за тобой хоть на край света, хоть за его пределы. Я буду твоим верным рабом, буду оберегать тебя и подруг твоих от всех тревог и печалей. Блаженный Шука продолжал. Льстивыми речами Агнитхра, чьему искусству обольщения могли бы позавидовать боги, покорил сердце небесной девы и добился ее благосклонности. Очарованная блистательным умом, красноречием, юношеской удалью, богатством и великодушием доблестного повелителя Джамбу, Пурвачити приняла страстного витязя своим супругом и прожила с ним многие тысячи лет в радости и удовольствиях. От небесной девы у государя народилось 9 сыновей, коих счастливые родители нарекли именами Набхи, Кимпуруша, Хариварша, Илаврита, Рамьяка, Хиранмая, Куру, Пхадрашва и Кетумала. Когда последний ее отпрыск Кетумала вступил в пору зрелости, Пурвачити воротилась в свою прежнюю обитель, в райские чертоги перворожденного Брахмы. Вскормленные материнским молоком, 9 братьев выросли сильными и благолепными. Сынов своих Агнитхра помазал на царствие, разделив остров Джамбу на 9 стран, каждая из которых и поныне носит имя одного из братьев. Снедаемый любовной страстью, Агнитхра тосковал по своей госпоже дни и ночи напролет, и в тоске неутоленной государь вскоре и вовсе зачах. Как назидают писания, после смерти он вознесся в верхний мир, где обреталась его благоверная и где проводят дни в праздности и веселье родоначальники вселенной.